367. Сила, сливающая устремленных духовно, утверждается космическим магнитом. В космическом законе существует явление творчества, которое имеет установленную восходящую дугу, по которой стремится дух. Закон притяжения действует на всем космическом утверждении, потому в высшем напряжении огня духа можно действовать только восходя. Закон так прекрасен.